в магнитном поле и те, и другие отклоняются одинаково, но в разные стороны. И Резерфорд вносит в эксперимент маленькую остроумную деталь. Он перекрывает узкие щели наполовину. И теперь при включении магнитного поля становится совершенно ясно, в какую сторону отклоняются альфа-лучи. Если листочки опадают, значит лучи проскакивают мимо экранчиков. Если электроскоп неподвижен, значит лучи отклонились именно в ту сторону, где их ожидает преграда. Так Резерфорд очень просто убедился, что альфа-частицы имеют положительный заряд. Оставалось выяснить последнее – их скорость и отношение заряда к массе. И вновь это было сделано очень просто. Резерфорд подсоединил электрические провода к пластинкам и смотрел, как альфа-лучи отклоняются электрическим полем. А потом поменял местами полюса батареи, то есть как бы перезарядил пластинки и вновь посмотрел, что изменилось. После этого осталось сделать несложные расчеты, которые привели к следующим выводам. Масса альфа-частицы больше, чем масса атома водорода. Заряд их положителен и по величине вроде бы эквивалентен заряду примерно двух электронов. Это могло означать, что альфа-лучи – не что иное, как атомы гелия, второго за водородом элемента, у которого отняты два электрона. Конечно, выводы были пока не окончательны, но на их основании можно было выдвинуть гипотезу, что Резерфорд и сделал в 1903 году. Конечно, гипотезы требуют еще доказательств и точных расчетов, которые в то время Резерфорд сделать не мог, но через несколько лет он вернулся к альфа-частицам и столь же изящным и простым экспериментом доказал, что альфа-частицы действительно дважды ионизированные атомы гелия. Но это произошло позже, в 1909 году, после того, как Резерфорд вернулся в Англию. Казалось, зачем ему покидать Монреаль, где так славно работалось, где он был обеспечен материально и лично, и в научном отношении. Но, вероятно, тоска по крупному научному центру, где происходит кипение идей, споры, в которых рождаются истины, где его окружали бы не только ученики и сподвижники, но и ученые, у которых есть чему самому поучиться. Наверное, эти чувства, подавляемые почти 9 лет, вырвались наружу, когда он получил конкретное предложение вернуться в Европу. Это предложение он получил в начале 1907 года от руководства Манчестерского университета в связи с тем, что профессор физики Артур Шустер подал по возрасту в отставку. Он сам первый предложил своим преемникам Резерфорда. Его предложение не вызвало никаких возражений, поскольку незадолго до этого Резерфорд был избран членом Королевского общества и награжден медалью Румфорда. Таким образом, во главе манчестерских физиков должен был встать ученый, известный не только превосходными исследованиями и открытиями, но и получивший официальное признание. Для чиновников от науки последнее соображение иногда оказывается даже важнее, чем первое. Вспомним хотя бы историю с рентгеном. Словом, в данном случае все сложилось как нельзя лучше, к удовольствию обеих сторон. Резерфорда с нетерпением ждали в Манчестере, а он с нетерпением ждал середины мая, когда океанский пароход императрицы Ирландии заберет его с семьей из канадского порта Квебек. Приехав в Манчестер, Эрнест убедился, что лаборатория, в которой ему предстояло работать, не столь шикарна, как макдональдовская, но все же достаточно хороша. И он, чувствуя прилив новых сил, взялся за новые исследования. Но не успел он за них как следует взяться, как осенью 1908 года был официально уведомлен, что ему присуждена Нобелевская премия по химии за исследование радиоактивных элементов –